Нечего рассиживаться, иди получай еду, — сказал кто-то, и она, покорно встав, снова пошла в ту сторону, где выдавали еду. Потом она еще раз сходила за чаем. Она ела механически, не чувствуя вкуса. Его, правда, не чувствовали и другие. Это была обычная больница со своими проблемами. Ее привезли сюда сегодня днем, и врачи не нашли у девушки каких-либо серьезных травм, лишь легкие ушибы и царапины. Сделали рентгеновский снимок и убедились, что у нее легкое сотрясение мозга. Все это время она была без сознания. А когда пришла в себя, уже темнело. Сотрудники милиции не обратили внимания на ее лицо, а ведь ее фотография висела у них в отделении. Но в этой суете никто не удосужился взглянуть на нее повнимательнее, тем более что лицо девушки было в царапинах и ссадинах. Часы показывали половину одиннадцатого, когда она снова встала со своей постели и пошла по длинному коридору звонить. Ее никто не останавливал. Лечащий врач должен был появиться только утром. Девушку и так положили в эту больницу условно, ведь у нее не было при себе никаких документов. Она дошла до конца коридора и попросила разрешения позвонить. И снова набрала знакомый ей номер телефона того самого ресторана, и опять ответил какой-то незнакомец. — Здравствуйте, — сказала девушка тихим голосом, уже зная, что нужно говорить по-чеченски. — Здравствуйте, — приветливо поздоровался он. — Кто вам нужен? — Вы не знаете, как позвонить в больницу к Исмаилу Махмутбекову? — А кто это спрашивает? — Его знакомая. На другом конце молчали. — Вы меня слышите? — спросила девушка. — Да. — Но я не могу дать вам его телефон. Извините. — Почему? — Он умер? Девушке показалось, что пол уходит из-под ее ног. Она схватилась за стену, чтобы не упасть. Ее снова сильно затошнило. Она положила трубку. Плакать не было сил. Она просто стояла, опираясь о стену. Так прошла целая вечность. «Поздно уже, второй час ночи», — сказала проходившая мимо дежурная сестра. «Иди спать». — Да, — кивнула девушка. — Да, да. Она побрела к своей палате, механически сделала несколько шагов и снова вернулась к телефону, набрала уже знакомый номер, усаживаясь на стул рядом с телефоном. — Вы не знаете, — спросила она, — как чувствует себя Слава Стольников? — Он ранен. — Сейчас он дома, — сообщил тот же голос. — Где? — Она уже боялась поверить в хоть какую-то хорошую новость. Все казалось исполнено одной сплошной болью. — Он дома, — уже раздражаясь, — сказал человек. — Уже 2 часа ночи. Девушка, что вам нужно? — Его телефон, — сказала она. — Что? — не понял говоривший. — Его телефон, — повторила девушка чуть громче. — Попадаются же такие, — довольно громко пробормотал ее собеседник. В голосе слышалось нескрываемое презрение. «Дайте номер его телефона!» — уже по-русски попросила девушка. И мужчина сказал, наконец, ей номер телефона Стольникова и сразу же повесил трубку. И Рада набирала номер, не надеясь на удачу. Но почти тут же раздался сонный голос Стольникова. «Алло, кто говорит?» «Это я, и Рада», — сказала она, как и сегодня рано утром. На этот раз он поверил сразу. — Ты где? — Я в больнице. — В какой? Она оглянулась. Рядом никого не было. — Я не знаю, — честно сказала девушка. — Как ты туда попала? Ты здорова? — Да. Меня сбила машина. — Что? — закричал Стольников. — Какая машина? Ты ранена? — Как это могло случиться? — Просто случайно сбила машина, — объяснила ей Рада. Все-таки в какой больнице ты сейчас находишься? — Не знаю. Сейчас я спрошу. Она положила трубку и попыталась подняться со стула, но это ей не удалось. К счастью, мимо проходила медсестра, очевидно, с другого этажа. — Вы не скажете мне номер этой больницы? — — попросила Ирада. — И адрес.